Глава 55. Хоть на улице и стало уже достаточно светло, туман еще не рассеялся. Выйдя на дорогу, остановила пролетку и попросила отвезти туда, где можно остановиться. Я понятия не имела, были ли уже гостиницы или надо было искать постоялый двор. Мне необходимо было сесть где-то, чтобы освободить руки от саквояжа и узла с пеленками. Вынула из своих вещей теплый платок, завязала его вокруг себя через плечо, чтобы получилось что-то вроде кокона, и, потуже запеленав мальчика, уложила в эту получившуюся переноску. Нужно было решать что-то с едой для крошки. «Барышня, вам поди, поприличнее надо, с детём-то». Возница повернулся и осмотрел меня, скорее всего, чтобы убедиться в моей платежеспособности. «Да, получше, но чтобы не шибко дорого», — скромно ответила я. «Тады в Димут повезу. Там раньше едальня была, а сейчас и номера имеются. И заездным домом Диму-то зовут. На Ледокольной. А нынче принялись набережные Мойки называть». Немолодой же возница оказался разговорчив. «Слушайте, мил человек», — обратилась я, вспомнив про письмо от Евгения. До последней минуты я не хотела к нему обращаться, но стало страшно. Вдруг гостиница дорогая, да и молока для ребенка тут не как в деревне на каждом углу. «А вот этот адрес, он далеко от этого Димута вашего?» «Не шибко», — глянув на письмо, ответил мужик. «Туда тоже надобно?» «Мне нет, а вот если туда съездите и дворнику на словах расскажете, что человеку передать и куда меня привезли, то заплачу». Уже и не думая, что заберет деньги и никуда, конечно, не поедет, предложила я. «Могу, а чего нет-то? Только ведь как бывает, девка?» Он кашлянул и погладил подбородок, покрытый жидкой бородой. «Не всяк захочет новость такую узнать. С ребятенком-то, может, не надо было ехать и...» «Да нет», — я улыбнулась, — «это друг. Я ребенка тут забрала, мне его в деревню надо увезти, так что никто на вас там с вилами не бросится». «Тут у нас вил-то, почитай, и не сыщешь, барышня. Тут метла да лопата, все инструменты». Мужик даже хохотнул. Сходил он сам в гостиницу, уточнил, есть ли комнаты, и только тогда пришел за нами. Я, пока его не было, осмотрела трехэтажное аккуратное побеленное здание с железным козырьком, саму реку Мойку, людей, спешащих утром по делам. Туман отступал, да и было тут куда чище, чем в том месте, где жила нянька Германа. Попросив найти молока и специальную чашку для кормления, поднялась в комнату, куда меня проводила девушка в чистом платье и белоснежном переднике. Страх и отвращение отступали здесь, потому что привычная доброжелательная атмосфера, приятные запахи и улыбки обслуги будто возвращали к жизни. Мне принесли чашку молока, небольшую кружку с зауженным, чуть сплюснутым краем, в который можно было засунуть чистую ткань, чтобы ребенок не подавился сильной струей, несколько метров ткани и тонкое одеяло. Отдала за все почти 20 рублей. И попросила обед в номер. Мальчик оказался совсем не громким. Как проснулся, я помыла его, запеленала в чистые, нарванные из длинного нового отреза пеленки. Малыш напился теплого молока, чуть повозился и заснул на руках. Я прилегла с ним и укрылась одеялом. Проснулась от стука в дверь. Горничная передала, что извозчик поговорил с дворником и на словах передал все для Евгения. Тот все еще в Петербурге и возвращается к вечеру, как правило. «Ну и хорошо», — с легкостью выдохнула я. «Если придет высокий мужчина с большим родимым пятном на шее, вы сразу поймете, что ко мне. Не держите внизу, отправьте сюда», — попросила я, и там, мотнув головой, ушла, предупредив, что ужин будет в 6. Поужинав, мы с Германом выяснили, что он не любит лежать в мокрых пеленках. Ткани хватало, только вот сохло здесь все слишком медленно. Я без того не открывала окон, боясь заморозить мальчика в сыром воздухе. Гостиница на набережной все равно была плохим местом для жизни с младенцем. Выглядел он на месяц, не больше, но каких-то отклонений визуальных я не нашла. Он даже головку пытался поднимать, когда я переворачивала малыша на животик. Палец сжимал каждой ручкой довольно сильно, ногами молотил так, словно собирался стать велосипедистом. Стук в дверь перед самым закатом вывел меня из размышлений. Герман заснул на руках, а я смотрела на темнеющую улицу. «К вам, Евгений!» — Вы просили сразу проводить. Только и успела сказать горничная, как в комнату забежал мой знакомый. Боже, я думал, что-то страшное приключилось. Как вы скрывали? Он смотрел то на меня, то на малыша. Сначала давайте поздороваемся, Евгений. Я положила сверток на кровать, прикрыла одеяльцем, подложила подушку и предложила спуститься вниз, а уж за чаем пообщаться, потому что в комнате гостя оставаться было нельзя. Я закрыла дверь ключом, зная, что после плотного ужина Герман первый час будет спать, не шелохнувшись. Нас усадили за столик и принесли чай. Евгений попросил кофе и с нетерпением уставился на меня. «Я приехала сюда, чтобы забрать ребенка. Это сын Петра», — начала я. И за несколько минут пересказала ему всю историю с момента, когда предложила Осипу жениться на мне. Мой молчаливый собеседник то морщился, то, наоборот, широко открывал глаза от удивления. Но к концу моего повествования был относительно спокоен. «Простите, я и правда подумал, что это ваш ребенок», — совершенно не смущаясь, сознался он. «Но сейчас понимаю, что лучше было бы, чтобы он оказался вашим, чем то, что вы замужем. Я могу забрать вас к себе. У меня очень большая квартира, есть горничная. Мы сможем найти кормилицу или хотя бы няньку. А в это время вы поможете мне отыскать хотя бы Петра?» — продолжила я, надеясь, что Евгений согласится. «Ни за что на свете я не стал бы заниматься Петром, Надя. То, что он не самым лучшим образом показал себя в Верхнеуральске, это лишь вершина всего айсберга. Мы учились вместе, и мне прочили должность в Петербурге. Но он сделал так, чтобы его поступки посчитали моими. А еще он не знает, что я не сел за решетку только потому, что его друг Юрский оказался честным человеком. «Доктор?» — переспросила я, вспомнив Владимира. «А вы тоже его знаете?» «Он приезжал в усадьбу весной», — рассказал я и про гостя, и про то, что жена Петра пыталась избавиться от малыша. «Значит, вы уверены, что он сын Петра?» «Я понимаю, вы стараетесь для супруга», — хмыкнув, спросил Евгений, но тут же заметил, как я отреагировала, и извинился. «Я рассказала вам все. Вам решать. Мне нужна та самая помощь, которую вы мне предлагали. Я ни за что не обратилась бы, если бы не осталась тут с ребенком на руках. Каким бы отвратительным ни был Петр, его отец — прекрасный человек. Надеюсь, вы поняли, что он мне тоже как отец, и не более того. Да, я уверен, что вы не стали бы выходить замуж из-за положения». «И какое там положение, коли Петр продал весь основной задел?» — протянула я. «Об этом потом. Сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Вам лучше поехать ко мне. Я смогу съехать в гостиницу», — добавил он, заметив, как я стушевалась. «Хорошо, тогда едем», — согласилась я. Через час мы с Германом лежали в теплой комнате с горячей печью. И я, наконец, распеленала моего дружочка, моментально расплывшегося в совершенно неспециальной и пока не предназначенной мне улыбке. Квартира оказалась и правда очень большой. Огромная прихожая, потом гостиная и кухня, переход по коридору в кабинет и только за кабинетом спальня. Я настояла, чтобы Евгений остался. Он расположился на диване в гостиной и пообещал, решив утром свои дела, после обеда заняться моими. С этими мыслями я впервые за последнюю неделю уснула спокойным глубоким сном. У меня под боком лежал такой козырь, что чего там ни случись с этой дурной парой, в нашей усадьбе будет все хорошо.